Глава 11. Они заперли наглухо подвал и отнесли металлический ящик в контору Изона. Обрызгали его дезинфицирующим раствором и только потом приступили к осмотру. Мета первая заметила выгравированные на крышке буквы. «МТ Полукс Виктори». Это должно быть название корабля. Но я не вижу, какого класса корабль. И что означают буквы МТ? «Межзвездный транспорт», — объяснил Изон, принимаясь за замок. «Я только слышал о них, а видеть не пришлось. Их строили во время последней волны галактической экспансии. Собственно, это были всего лишь огромные металлические контейнеры. Их собирали в космосе, загружали людей, аппаратуру, снаряжение и буксировали к той или иной планетной системе. Разовые ракеты и те же буксиры тормозили МТ для посадки. Транспорт оставался на планете. Корпус был готовым источником металла. Поселенцы могли сразу же приступать к созиданию нового мира. Транспорты были гигантские. Каждый вез не меньше 50 тысяч человек». Произнеся эту фразу, Изон вдруг сообразил, что из нее вытекает. Он взглянул на побледневшее лицо Меты. «Да-да». Теперь на пире меньше людей, чем было, когда создавалась колония. А ведь население, если не ограничивать рождаемость, обычно растет в геометрической прогрессии. Изон вспомнил привычку Меты чуть что хвататься за пистолет и поспешил добавить. «Но мы не знаем точно, сколько народу было на этом корабле. Не знаем даже, в самом ли деле это журнал корабля, который доставил первых поселенцев. Ты не придумаешь, чем открыть эту штуку, а то крышка совсем проржавела». Мета выместила свою ярость на ящике. Под нажимом ее пальцев край крышки подался, она нажала еще сильнее, металл заскрипел, ржавые петли лопнули, крышка слетела, и на стол со стуком упала тяжелая книга. Надпись на обложке положила конец всем сомнениям. Бортовой журнал МТ Полукс Виктори. Маршрут Сетани-Пир. На борту 55 тысяч переселенцев. Тут уж не поспоришь. Сжав кулаки, Мета через плечо Изона читала записи на пожелтевших хрупких листах. Он быстро пролистал первые страницы, на которых рассказывалось о приготовлениях к рейсу и о перелете до пира. Наконец он дошел до посадки и стал читать внимательнее, взволнованные словами, дошедшими до них из глубины веков. «Вот!» — крикнул Изон. «Доказательство того, что мы идем по верному следу. Даже тебе придется это признать. Читай вот здесь». Второй день, как ушли буксировщики, и мы полностью предоставлены сами себе. Колонисты еще не освоились на новом месте, хотя каждый вечер проводятся специальные беседы. Да можно ли упрекать людей, которые жили в подземных городах Сетани и видели солнце от силы раз в год? Здесь солнца хватает, а такого ветра я не встречал нигде, хотя побывал на сотни планет. Может быть, я допустил ошибку при разработке плана, и надо было настоять на вывозе людей с какой-нибудь из аграрных планет, людей, привычных к вольному воздуху. Эти горожане Сетани дождя боятся. Правда, на своей планете они росли при полуторной силе тяжести, так что им легче привыкнуть к здешней двойной. Этот фактор сыграл решающую роль. Как бы то ни было, теперь поздно переигрывать. И с этими бесконечными ливнями, снегом, градом, ураганами тоже ничего не поделаешь. Надо скорее пускать рудники, продавать металлы и строить закрытые города. Все на этой злополучной планете против нас. Все, кроме животных. Правда, в первые дни появилось несколько крупных хищников, но часовые быстро с ними расправились. Остальные звери нас не беспокоят. И на том спасибо. Они ведут такую жестокую борьбу за существование, что я еще не видел более устрашающих тварей. Даже самые маленькие грызуны длиной с ладонь вооружены не хуже танка. «Не верю ни одному слову», — вдруг сказала Мета. «Это написано не про пир». Она не договорила. Язон молча ткнул пальцем в надпись на обложке. Он стал листать дальше, пробегая страницы глазами. Одно предложение заставило его задержаться, и Язон прочел вслух, ведя пальцем вдоль строчек. Все больше осложнений. Во-первых, Харпала выдвинул гипотезу, будто злаки растут так хорошо потому, что почва теплая от близости магмы. Даже если это так, что мы можем сделать? Мы должны сами себя всем обеспечивать, если хотим выжить. А тут еще новость. Похоже, что лесной пожар гонит в нашу сторону животных, с какими мы раньше не встречались. Звери, насекомые, даже птицы нападают на людей. Обратить внимание Хара, проверить, не связано ли это с сезонными миграциями. Уже 14 человек погибли от раны отравления. Надо будет строго-настрого приказать всем постоянно пользоваться репеллентами от насекомых. А для защиты от крупных животных придется, пожалуй, обнести лагерь защитной стеной. «Отсюда все и пошло», — сказал Язон. «Что ж, теперь мы хоть знаем, в чем дело. Конечно, от этого нам будет не легче справиться с пиром. И здешние звери не станут менее опасными от того, что мы узнали, что в прошлом они лучше ладили с людьми. Пока что мы, можно сказать, только докопались до сути. Что-то воздействовало на миролюбивые организмы, распалило их и превратило всю планету в сплошной капкан для людей. Теперь надо выяснить, что же это было».